Глава 13. Альянс «Свобода». Проводник уверенно направился на платформу. Веник думал, они пойдут назад к центру зала, но шуруп повернул в противоположную сторону. Выйдя на узкую служебную платформу, он с хозяйским видом толкнул одну из дверей, вошел внутрь и чуть ли не на ощупь спичками зажег спиртовую лампу на подставке. В ее свете парни разглядели пыльную комнату с несколькими лавками у стены и столом посередине. В дальнем углу стоял книжный шкаф с пустыми полками. Когда все они вошли внутрь, проводник плотно закрыл дверь. «Садитесь, поговорим немного». Все расселись на лавке вдоль стола, положив на лавки рюкзаки. Оружие они сложили на стол. «Вот что, парни», — начал шуруп. «Мне бы сейчас сразу к коменданту станции идти надо. Ему, наверное, уже доложили о нас. Но пока вкратце разъясню вам ситуацию». Друзья молчали, выжидающе глядя на проводника. Только дрожали на стенах тени от неяркой лампы. «Ситуация тут вот какая. Мы с вами сейчас на территории Альянса «Свобода». «Это еще что такое?» – спросил Фил. «Альянс – это союз нескольких станций. В него входят вот эта, площадь Ильича, Свобода, это бывшая марксистская, Таганская кольцевая и еще авиамоторная с шоссе энтузиастов. Плюс еще окрестные станции, которые Альянс некоторым образом контролирует. Раньше на этих станциях почти никто и не жил, но несколько лет назад здесь появился человек. Его звали Платон. Он объединил несколько станций и создал этот альянс. Люди при нем стали более-менее по-человечески жить, получать еду, защиту и прочее. Но не это главное. Самая главная его идея и цель – вывести всех людей из метро в чистые места. Туда, где нет заражения и смерти». Что-то шевельнулось в голове у Веника, а проводник продолжал говорить. Платон заявлял, что знает путь туда. По станциям давно уже ходит легенда о последнем туннеле, который лежит где-то под метро очень глубоко и ведет в заповедные места, где люди уже нормально живут. «Так это же...» — подумал Веник. «Это же он об...» Он хотел уже открыть рот, чтобы спросить, но его опередил Фил. «Так что, это ты про туннель, о котором нам сегодня дед рассказал?» Мастеровой кивнул головой куда-то назад, как бы указывая на оставленную ими римскую. «Очень возможно», — серьезно сказал шуруп. «Вполне возможно, что туннель, о котором говорил Платон, и туннель вашего деда — одно и то же». «Так это...» — не выдержал Веник. «Надо с ним встретиться, с этим Платоном, рассказать. Так ведь?» Он вопросительно посмотрел на друзей. «Тут вот такое дело...» Вздохнул шуруп. «Год назад, когда в Альянсе все было куда лучше, чем сейчас, Платон организовал экспедицию в перегон между шоссе энтузиастов и Перова. Экспедиция была секретной, и ходили слухи, что они идут искать путь в последний туннель. Говорили, что там запертые двери, и их только серьезными инструментами вскрыть можно». Вот у них с собой и была большая машина-компрессор с отбойными молотками. «И что?» – спросил Веник. «А вот это самое странное. Там были работники и куча охраны, лучшие из лучших. Вот пошли они туда, и все. Просто пропали без следов. Послали туда дозор, и они рассказали, что все там на месте, и компрессоры, и мотовоз, и даже оружие лежит аккуратно. А людей нет. И никаких следов боя, ни крови. Просто испарились. Потом послали туда еще несколько разведчиков. И они тоже пропали. Ну и началась катавасия. Пошли слухи и истории разные про демонов и монстров. Сразу стала всякая ерунда в тех тоннелях людям мерещиться. На шоссе энтузиастов и так народу мало обитало. А после этого станция почти опустела». И сейчас ее на линии чуть ли не проклятые считают. «А ты сам как думаешь, что с ними произошло?» – спросил Фил. «Понятия не имею. Мы все головы ломали, я сам хотел там побывать. Но меня чуть под арест не посадили и даже приказ выпустили, на авиамоторную и дальше меня не пускать. Но в любом случае я не верю, что там какие-то демоны. А может такое быть, не отставал мастеровой, что этот Платон нашел последний туннель и сделал туда ноги? Не думаю, поморщился проводник. Во-первых, не такой это человек, чтобы бросить всех и сбежать. А во-вторых, те, кто потом там был, хорошо все осмотрели и говорят, что там просто какие-то служебные помещения, обычные для метро. Никаких запертых дверей и входов, и никаких следов работ. Ощущение, что они туда приехали, оставили мотовоз с компрессором, сложили инструменты с оружием и испарились. Но такого же не может быть. В комнате повисло молчание. «И с тех пор все пошло наперекосяк», — продолжил рассказ Шуруп. «Альянс сейчас переживает упадок. Вот-вот на отдельные станции распадется без Платона. Хотя все не так плохо. У нас в руководстве умные люди сидят, да и во главе станции тоже не абы кто. Но без идей и цели все это начинает загнивать ударными темпами. Даже в Совете говорят, что народ вот-вот начнет разбегаться». «Стойте», — сказал Веник. «Так это же логично все. Если мы пойдем к руководству и расскажем им вот про это, они нам помогут, так ведь? Или как?» Парень посмотрел на проводника. «Я к этому и клоню», — ответил тот. «В совет вам надо рассказать». «Погоди», — перебил его толстяк. «А что за совет такой? Ты можешь поручиться, что они не выслушают нас и не приберут к рукам этот туннель, а нас по боку?» Шуруп энергично тряхнул головой. «Нет. Я же говорю, там достойные люди, не какие-нибудь хапуги». «Так в чем же проблема?» — сказал Борода. «Нам тогда туда и надо». «Вот именно. Туда и пойдем. Только я сразу предупрежу, что не так это все просто. У них там и так забот полон рот. Не факт, что они вам сразу поверят и кинутся вместе с вами на римскую стену долбить». «И что ты предлагаешь?» — подал голос давно уже молчащий Фил. «Я вот что предлагаю. Пойдем на свободу. Там все расскажете совету, а далее видно будет». Проводник поднялся на ноги. «Вы пока тут посидите, а я пойду к коменданту и расскажу о вас. Но запомните, все должны думать, что вы добровольцы. Еще год назад к Платону много народу с разных станций стекалось, а сейчас уже почти нет желающих. Того и гляди, дезертировать начнут. Так что, если вас спросят, то отвечайте, что вы раньше жили на площади Мира. Там глава Семен Матвеев, если что. Обычно все добровольцы на свободу приходили по кольцевой, а тут редко кто входил. Но в любом случае всех новичков на главной станции принимают. Так что я пойду, доложу о вас, и как можно скорее дальше двинемся». «Погоди», — Борода встал на ноги. «Шуруп, ты не подумай чего. Я вижу, ты отличный парень и все такое. Но мы тут уже столько раз были обмануты. Мы ведь тебе рассказали об этом. Скажи прямо, кто ты сам такой? Откуда?» Шуруп, видимо, не ожидал такого вопроса. Он взъерошил свои волосы. «Понимаете, парни, если я тут начну все про себя рассказывать, это тут несколько часов сидеть надо будет. Вкратце, я тоже состою в Альянсе и живу на станции «Свобода». Много времени провожу за пределами Альянса. Раньше вербовал людей, а сейчас выполняю разные поручения». «Так ты шпион, что ли?» — напрямик спросил Фил. Проводника этот вопрос не смутил. «Для чужих — шпион, для своих — разведчик», — он усмехнулся. «Я позднее вам о себе расскажу, а пока идти надо. Ждите меня здесь». Он быстро вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Парни остались одни. Борода вдруг поднялся, подошел к двери и выглянул в туннель. Очевидно, он ничего там не увидел, потому что он снова закрыл дверь, запер засов и сел на лавку. Некоторое время они сидели в молчании. «Ну что скажете, парни?» — спросил толстяк. «Мысли есть какие, а, Веня?» «Вроде Шуруп нормальный парень, хотя и Андрюха тоже нормальным казался», — сказал Веник. «Вот», — Борода поднял палец вверх. «Парень он нормальный, но пока мы не разобрались в ситуации, надо и с ним держать ухо востро». «А какой подвох тут может быть? Ну, какой ему смысл нас обманывать?» — спросил Веник. «Если бы убежище было целое, то тут понятно. Он мог захотеть завладеть им. А так что? Нужен ему этот туннель?» «Неважно», — сказал Борода. «Если раньше Шуруп был один, и в случае чего завалить его было проще простого, то теперь нам придется иметь дело с целой организацией, и не маленькой притом». «Хотя», — добавил Толстяк, — «мне Шуруп нравится, но есть в нем что-то такое». «Непонятное», — сказал Фил. «Во-во». «Вы о чем это?» — не понял Веник. «Да все вот это, как-то гладко все у нас выходит», — сказал мастеровой. «Вспомни, считай, только в метро вышли, то сразу нашли Андрюху со связями, который нас легко повел. А тут только с диаметра вышли, как на тебе, новый проводник, который все объяснил и так рвется помочь. Слишком уж нам везет здесь». «Это и хорошо, что везет», — заметил Борода. «Другое дело, что наша удача не может быть вечной. Вот о чем стоит подумать». «Это да», — согласился Фил. «Но в любом случае у нас нет выбора. Придется сотрудничать с ними». «Правильно», — сказал Толстяк. «Если они помогут, то надо потом подумать, когда доберемся до туннеля, как туда первыми попасть». «Эко тебя занесло», — сказал Фил. «Сдается мне, тут куча проблем будет, пока мы хотя бы до этих отбойных молотков доберемся. А что касается туннеля, то это тоже не подарок. Кто знает, как далеко он тянется. В любом случае, если туда идти, то это непростая прогулка будет. Да и жратва нужна. Я так думаю, в любом случае, без помощи Альянса нам не обойтись». «Только будут ли они нам помогать?» — сказал Веник. «Кто мы, а кто этот Альянс?» «Это да», — снова согласился мастеровой. Они посидели еще немного в молчании, предавшись своим мыслям. В дверь постучали. Борода открыл засов, и в комнату шагнул Шуруп и еще один седоватый рослый мужик. Веник подумал, что, вероятно, это и есть комендант станции. На вошедшем вместе с проводником была надета пятнистая форма, заставившая вспомнить про охрану люкса. Куртка была расстегнута, и мощную грудь плотно облегала белая майка с горизонтальными синими полосами. «Здорово, парни», — сказал он, пожимая им руки. «Вы, значит, добровольцы?» Парни закивали. «Ну, тогда я, как глава этой станции, приветствую вас на территории Альянса Свобода». Веник подумал, что сейчас последует напыщенная речь, но комендант просто сказал. «Значит, Шуруп вам тут объяснил, что к чему?» Он повернулся к проводнику. Тот согласно кивнул. «В общих чертах». «Вот и хорошо. Сразу скажу, жизнь у нас тут не сахар, но мы всем рады. Вам на головную станцию надо, на свободу. А пока перекусим и сразу в путь. Идем». Они снова вышли на платформу и оттуда в центральный зал. «Как там наш дед-то?» — спросил Фил. По его просьбе Шуруп быстро заглянул в лазарет и быстро вернулся назад. «Еще занимаются им», — сказал он. Парни в сопровождении коменданта двинулись по залу. Теперь Веник мог более подробно рассмотреть станцию. Когда они только вошли сюда, неся носилки с дедом, было не до этого. Некоторые проходы между пилонами, как и на других станциях, были перекрыты и в них устроены комнаты. В середине станции, рядом с тремя лестницами, ведущими в переход на Римскую, было устроено что-то вроде рынка. За небольшими прилавками сидели разные люди, выставив свой жалкий товар, одежду и кое-какую еду. «Это у вас тут местные торгуют?» – спросил у Шурупа Веник. «Нет, торговцы почти все пришлые, челноки с других станций, хотя последнее время они здесь бывают все реже и реже». «Понятно». Они все прошли в конец станции и там познакомились еще с несколькими местными охранниками, мужиками довольно сурового вида. Через некоторое время добровольцев пригласили на обед. Во время еды за общим столом Веник искоса рассматривал обитателей станции. В целом они напомнили ему жителей Красного Диаметра, но было здесь еще что-то в них. Веник не знал, что именно. Чувствовалась среди присутствующих какая-то надломленность и растерянность, что резко контрастировало с жителями Диаметра, которые были уверены, что следующий день будет не хуже, чем вчерашний. После еды парни быстро распрощались с новыми знакомыми и двинулись в путь на главную станцию Альянса. Ни о каких документах, как в Диаметре, речи не велось. Перед этим друзья снова вернулись к лазарету в противоположном конце станции. К ним вышла знакомая докторша Марьяна. «Как он там?» – спросил проводник. «Пока спит. Мы промыли рану. Выживет ли, не знаю, сильное истощение у него. Ты ему что, шуруп, вколол?» «А7. «А где ты взял-то его?» «Да долгая история. Есть и все. Обменял. Ты бы все-таки сдал его, порядки ведь знаешь». «Сдам, на свободе сдам», — пообещал проводник. По его тону Веник понял, что тот ничего сдавать не будет. Поняла это, вероятно, и врачиха, но ничего не сказала. «Ладно», — сказал шуруп, — «нам пора. Если все пойдет как надо, мы и Марьяна уже завтра вернемся, навестим его. Приходите». Друзья развернулись и пошли из лазарета. Подойдя к краю платформы, они слезли на рельсы и вошли в тоннель. Судя по тому, что рядом не было видно баррикады и вход в туннель не охранялся, Веник сделал вывод, что на этой линии безопасно. «Как тут в этом тоннеле?» – спросил на всякий случай Борода. «Не опасно?» «Да нормально, безопасно», – ответил шуруп. «Здесь не так далеко, скоро будем на свободе». «Так что мы там делать-то должны? Объясни толком», — сказал Фил. «Да все просто. Как придем, я первым делом попрошу аудиенции у совета. Хоть у них и забот полон рот, но я уверен, они уделят нам хотя бы полчаса. А там уж вы расскажете все как есть, а я подтвержу последнюю часть рассказа». «А потом что?» — спросил Борода. «А потом видно будет. Сперва надо послушать, что они скажут на все это». Некоторое время парни шли в молчании. Шагая по темному туннелю, Веник видел гнутые шпалы, оборванные провода и ни одной работающей лампочки. Сразу на ум пришел Красный Диаметр. Сравнение явно было не в пользу свободы. Единственное, что было в приличном состоянии, это рельсы. По их виду парень сделал вывод, что ими редко, но пользуются. Чтобы убить время разговором, Веник обратил внимание шурупа на бардак в туннеле. «Эх», — откликнулся проводник, — «видели бы вы Альянс год назад. Порядка тогда было больше, хотя и сейчас люди стараются изо всех сил. Что касается туннелей, то действительно, сейчас тут непорядок. Да и где сейчас в метро идеально? Да на красной линии хотя бы. Но так там у них движение большое, с горючим у них неплохо, поезда ездят часто, а нам до этого далеко». «У свободы мотовозов, значит, нет?» – спросил Фил. «Почему же? Есть, только мало. Вот тут даже рельсы в порядке, вполне можно ехать от свободы и до самого конца линии». «А электричество на станциях откуда?» – снова спросил мастеровой. «Генераторы есть, работают на горючем, ну и спирта есть достаточно для освещения». «А горючка откуда? Или это секрет?» «Ну почему? Хотя, может, и секрет, но вам я скажу. На крайней станции Альянса, это на шоссе энтузиастов, есть выход на поверхность. Там у нас фермы, выращивающие биогор. Слышали о таком? Нет? А вот есть такое. Из него горючее и гонят». «Да сколько же вам этого биогора надо-то на все станции, чтобы хватило?» – удивился Фил. «Сколько есть, хватает. А мотовозы используются очень редко, и то в основном для показухи, чтобы соседние станции видели, что и мы не лыком шиты. На то же освещение, Свободы и Таганской уйма топлива уходит. А все, чтобы показать, что мы... А, проводник махнул рукой. Политика все это. Не хочу об этом. Тошно. Дальше шли в молчании. Вскоре впереди показался свет. В стенах тоннеля кое-где появились горящие лампочки. «Ну, считай, почти пришли», — сказал Шуруп. Парни ускорили шаг, и вскоре впереди показалось светлое пятно станции. Перед самым входом на станцию в правую сторону отходило ответвление с рельсами. Вдали светили лампы, и там стоял мотовоз, рядом с которым виднелись люди. В главном тоннеле слева начинался узкий служебный перрон, с которого вниз спускалась солидная стальная лестница. Поднявшись по ней, Веник увидел, что при выходе на станцию находится пост. Несколько охранников сидели там, повернувшись лицом в сторону станции, так что у Веника сложилось впечатление, что те охраняют не вход на станцию, а выход с нее. Обернувшиеся на шум шагов часовые узнали Шурупа и поздоровались с идущими, после чего путники вышли на платформу, прошли по ней немного, через арку перешли в главный зал, и их взгляду открылась столица Альянса.